Лязгнул железный засов калитки, она скрипнула. Крышка подполья закрылась. Мы со спящей Бэмби очутились в темноте, как заживо погребенные в склепе. Правда, тонкие лучи электрического света все-таки проникали сюда сквозь щели и трещины в половицах. Я поднялся по ступеням выше и прильнул ухом к расширенной щели крышки. Как раз грохнула дверь сенцев. «Кто там?» — спросила тетя Надя. «Дед Пихто», — весело ответил хрипловатый мужской голос. «Открывай, хозяйка, дядя Сеня за пацаном пришел». И я понял, что это значит, когда говорят «душа ушла в пятки». Дверь мягко отворилась на смазанных петлях. Мои ступни вмиг окоченели, и на лбу выступил холодный пот. Сердце вспухло и затрепетало. Я почти не дышал, но кроме громкого сердечного стука слышал все. Далекий собачий лай, мыший писк в норке под досками картофельного закута, колебание листьев и комариный звон за окном, взволнованное тарахтение моторчика в груди мысонка и множество-множество других звуков. А главное, тяжелые шаги переступившего порог мужчины и щелканье жевательной резинки на его зубах. Вслед за тем в моих глазах посветлело, словно в подполье загорелись свечи. Такое бывает во сне. Я пытался проснуться и не просыпался, потому что это был не сон. Мне снова сделалось жарко. Где Артем? Я увезла детей на лето к своей матери. Куда увезла? Мама живет в другом городе. Спокойный голос тети Нади резанул меня по сердцу. Я же знал, что ее мать умерла. Ты его спрятала. Человек протопал за печку, шагнул дальше. Клацнули дверцы шкафа, громыхнула крышка сундука. Послышался шорох занавесок, шаг, два, еще два. Человек встал над моей головой. От силы 2,5 сантиметра отделяли мой затылок от подошв его обуви. Я совсем перестал дышать и впервые в жизни подумал о Боге. «О, Господи!» — думал я, — «спасибо, что папа не прибил кольцо к крышке подполья. Спасибо, Господи, что тетя Надя не успела расстелить мою раскладушку. Всей покрывшейся мурашками кожей я ощущал над собой присутствие человека, которого боялся, как никого на свете». Я оглянулся на Бэмби. Она спала. Безмятежно и бесшумно, без малейшего сапа. Наверное, видела хорошие сны. Она не знала о существовании на земле огров и приходе одного из них в наш дом. И тут к моему обостренному слуху и зрению добавилось обоняние. Я унюхал запах жвачки, ее аромат со вкусом груши и отдушкой омерзительной слюны, с тошнотворным перегаром табачной слюны. Несмотря на ужас и годливость, мгновенно подключилось воображение. Перед глазами замаячил желтый, сочный, светящийся от спелости плод, напитанный человеческой жидкостью. Десятки плодов, страшный сад страшных плодов. Разве так бывает? Разве с людьми случаются настолько невероятные совпадения? Так действительно бывает? Так и было. Желудок дернулся и сжался от спазма. Видение исчезло. К горлу взлетела кашица недавнего ужина. Полупереваренные сосиски. Я сглотнул их. Я сумел беззвучно протолкнуть кислую кашицу обратно в живот. Усилие, равное должно быть поднятию гантелей, весом в 0,5 кило. никогда не буду есть сосиски. В моей психике началось состояние аффекта. Щетка, вернее, Валентина Александровна, правильно все объяснила. Огур отошел и плюхнулся на табурет. Крепления табуретных ножек заскрежетали. Я вцепился в рукоять топора на приступке и еле выровнял вдохи и выдохи. Легкие чуть не лопнули от напряжения. В окно детей выкинуло. Гляди, промокнут, гроза собирается. Я здесь одна. Тетя Надя помешкала, но Игорь скоро приедет, жду его с минуты на минуту. Он рассмеялся. Электрички 4 часа назад отъездили. Неужто Игорек все еще колесит на своей развалюхе? Или новую машину купил? Бугатти, Феррари, Калину-малину. Голос его повысился. Черта с два. Нет у него таких денег. И в городе его нет. Не ври мне, поняла? Но я... Ты врешь, проговорил он сдержаннее. Игорек в длительной командировке. Таисия с подружками созванивалась, рассказали ей все. Несложно было разведать, что ее бывший зашибает нынче деньгу на строительстве комбинатов. А дачный адресок твои же коллеги по телефону подсказали, чего вскинулась. Ай-яй, грешно думать о людях дурное. Люди кое-как название деревни вспомнили, чтоб хорошие знакомые навестили тебя по-приятельски. Вот я и приехал с визитом издалека. Решил сделать подарок Таисии, привезти ей ребенка на лето. Родная мать имеет законное право пообщаться с сыном. А Игорек пусть вспомнит, как выступал против меня в суде. Я ничего не прощаю. А если бы мальчик не захотел с вами поехать? С заминками спросила тетя Надя. Под увесистым телом снова затрещали ножки табурета. Мал еще хотеть, не хотеть. И не твоего ума это дело. Артемка мне племяш, сын моей любимой сестры, а тебе никто. Он и своему, так сказать, папаше никто. Игорек Таисию с ребенком взял. Привычка у него такая, с детьми баб в жены брать, хе-хе. Со своими-то аут, ты в курсе? Пауза наполнилась табачно-грушевым дыханием. Я закрыл глаза. Я не верил ни одному слову этого лгуна. Самого поганого из всех поганых огров и лгунов. Ну, прекрати кукситься. Грозы боишься. Все женщины почему-то боятся грозы. Я так и представил розового червя, извивающегося в гнусной усмешке. А налей-ка кофейку, найдется? Раз некуда торопиться, я, пожалуй, перекантуюсь здесь до утра. 1500 км гнать — это тебе не хухры, да еще досюда, из города. Брякнул снятый с плитки чайник, дзинкнула чашка, забулькала вода. Громко прошуршала бумага, огр высыпал печенье из пачки на стол. Со смачным харканьем выплюнул на пол комочек жвачки. Она упала недалеко от крышки подполья, запах слюны и груши умножился, терзая мой желудок. Я задышал ртом. «Надеждой тебя зовут?» «Надеждой. Четкое имя». В общем, Надежда, не переживай. Как говорится, надейся и жди. Отдохнем, поболтаем. Ах-ха-ха! Сквозь щели по моей голове замолотил мерзкий хохот. Так хохотали гиены в программе Animal Planet. Отсмеявшись, огр зазвякал ложкой. Он в самом деле не торопился. Звуки его движений... Шарканье подошв под столом, всплеск и хлюпающее всасывание кофе, клёкот глотков были несуетливы. Кажется, нам с Бэмби придется торчать в склепе до утра. Я чуть не закричал от неожиданности, Тете Надин телефон прозвенел словно над самым ухом. Звонил папа. Конечно, папа, кто еще мог позвонить, беспокоясь о нас? Ко мне на мгновение вернулась Надежда. Надежда — действительно прекрасное имя. Когда каменным каблуком плющат мобильный телефон, он хрустит так, будто кому-то разом сломали все пальцы на руках и ногах. Щелкнула зажигалка. В щели втекли струйки сигаретного дыма. Поплыли надо мной, как призраки. Мысонок, ему не нравится табачный дым. Кот протяжно мяукнул. Кошка, кс-кс-кс. На, печенюшку, иди ко мне. Это кот, пролепетала тетя Надя. Под ворот моей рубашки скользнула липкая змея. Поползла, приклеивая рубашку к взмокшей спине. «Как я, дурак, мог оставить кота?» Цокотнули об пол коготки. Человек погладил мысонка. Погладит и отпустит. Бывает, что даже очень плохие люди любят котов, только бы мысонок не распустил когти. Я хотел посмотреть, вертел голову под щелью так и эдак, но видел над собой только беленый потолок и сидящую на нем муху. И все. «Артем!» — позвал мысонок. В моих глазах полыхнули блики, те, что я видел днем на озере. «Выскочить? Сказать, я согласен, ехать с вами, я на все согласен, только не трогайте мысонка!» «Это кот Артема!» — сдавленный голос тети Нади был еле слышен. Мальчик любит его. Тогда возьмем кота с собой. Огр! На низких тонах зарычал мысонок. Огр! Огр! Я стиснул зубы. Хотелось набить рот чем угодно, хоть землей. Мне бы сейчас пригодился кляп. Я изо всех сил сдавил в горле крик, вздувшийся как пузырь. И крик раздался. Визгливый, будто женский. Но кричала не тетя Надя, не я. Орал и жутко матерился огр. Мысонок укусил его, наверное, не один раз, и больно оцарапал. А потом заплакала тетя Надя. «Убийца!» — крикнула она, и что-то деревянное глухо стукнулось о стену. Следом с грохотом опрокинулся табурет. Легкую дробь тапочек заглушил треск раздираемой ткани. По полу градом застучали пуговицы, и дом содрогнулся в раскатах грома. Взвыл, засвистел ветер, загремели железные листы на дровянике, задребезжали стекла окон. Грянула гроза. Передо мной плясали осколки разбитых картинок, как в калейдоскопе. Но они не складывались в узор, им мешали блики. Тысячи озерных бликов вспыхивали вокруг. Я перестал различать, откуда доносится шум. Рев, гром, обрывки рычащих слов, из дома или извне. Я перестал понимать, кто я и что делаю в этом странном месте. Земляные стены ощутимо кренились. Лестница тряслась под ногами. Зыбкий мир сдвинулся и стал куда-то съезжать вместе с приступкой, на которой моя рука сжимала топорище. Я пришел в себя от дикого вопля, не ручаюсь, что не сам завопил. Все чувства загорелись во мне живьем, и в глазах взорвался ослепительный свет. Вот тогда-то и появился он. Питер. Для изображения бликов нужна акварель, а не карандаши. Люди увидят в картине озеро, в солнечный день и больше ничего. Валентина Александровна тоже видит озеро в бликах. Аффект нарисовать невозможно, он как ослепительная молния в голове. Эта молния сожгла большую часть моей психики, вряд ли такой ожог излечим. Мисс Эстер закричала еще сильнее. Томас зажмурился. От ужаса он совсем онемел и не мог шевельнуться. Ему мерещилось, что все повторяется, словно он лежит в наручниках, и половина его лица залеплена скотчем. Мелькнула трусливая мысль, может быть, Огр не обнаружит их с Питером в сторожке. Они спрятались, а Огр видел перед собой одну мисс Эстер, девушку слабую, как хворостинка, и не знал о них. Но какой бы слабой ни была мисс Эстер, она постаралась дать отпор, она боролась за свою жизнь. Я рисую. Зачем я начал набрасывать кадр за кадром той страшной кинохроники? Когда? Не знаю, не помню. «Этот мальчик, ты?» — спрашивает Валентина Александровна. Без ответа. «Это ты?» «А второй?» Без ответа. Мои уши и щеки горят. Я рисую очень быстро. Я тороплюсь. Сейчас чудовище переломит ее хрупкую шею. Томас не выдержал. Забыл о Питере, обо всем на свете и выскочил из своего укрытия. Казалось, что с рук упали невидимые наручники, и липкая лента скотча содралась с лица. «Отпусти ее!» — закричал Томас. Огр оглянулся, ошеломленный тем, что беглецов двое и что они посмели. «Это тетя Надя? Ты нарисовал тетю Надю и того человека, который... Артем, ты слы... По-че... Артем, ты слышишь меня? Я не слушаю, я почти не слышу ее». Без ответа. Сопротивляться. Он даже слегка растерялся, но что мог сделать с мистером Флинтом Томас, сам едва стоящий на ногах? Огр отбросил в сторону чуть живую мисс Эстер. Питер возник перед ним, как из-под земли. Томас поспешил убраться прочь. За спиной друга он увидел садовые ножницы, и прежде чем Питер вонзил их в черное сердце Огра, успел подумать, что они все-таки... Без ответа. «Артем, ты весь дрожишь. Может, хватит?» Без ответа. «Я рисую». «Пригодились!» Черная кровь брызнула до потолка. «Если бы миссис Хейвуд поливала деревья такой кровью, на них, наверное, выросли бы червивые груши». «Не будь как он», — сказала Питеру мисс Эстер. И Томас понял, что к ней вернулся разум. Они обнялись втроем и пошли по дороге к людям. «Последний набросок. Я закончил его и разорвал». «Все?» — спросила Валентина Александровна. «Все», — сказал я. Пока тетя Надя доставала из подполья спящую Бэмби, потом переносила ее на улицу и укладывала на скамейку, потом бегала за мысонком, потом переодевалась в рубашку и брюки, я рыдал и блевал за углом. Кишки скрутились в животе, как в центрифуге, и вывернулись наизнанку. Вместе с сосисками из меня чуть не вылетел кусок сердца. Тетя Надя помогла мне умыться из бочки и подала чистую одежду. Воздух на улице был прохладным и свежим, пахло сорванными листьями. Лампочка в уличном фонаре погасла, дождь не пролился ни каплей, сухая гроза побушевала и умчалась. В разрыв туч выкатился шар луны. Вдалеке еще погромыхивало, и где-то в деревне выла собака. Собаки воют, если кто-то умер. В моей голове ревел и трясся танковый батальон, а Бэмби, трудно поверить, по-прежнему спокойно спала. За полтора безумных часа ее не разбудили ни гром, ни крики. «Примерно полтора часа прошло с приезда нежданного гостя», — сказала тетя Надя. «Я поверить не мог. За это время я прожил огромную жизнь. К моим 9 годам и 10 месяцам прибавилось столько же, если не втрое. Мы обошли серебристый джип, не глядя на него, и побрели к огонькам деревни. Мой телефон тетя Надя забыла в доме, и, может, папа звонил, но она не смогла туда снова зайти. Мы в этот дом не вернемся. Бэмби хныкала и терла кулачком глаза. Я нес завернутого в полотенце мысонка. С одной стороны, я жалел, что не помешал преступлению, с другой — не жалел. Я боялся, что труп оживет и кинется вдогонку за нами. Может, он притворялся? Поскачет за нами с вылезшим из шрама червяком и ножницами в спине. Тетя Надя заверила, воскрешение мертвецов исключено абсолютно и бесповоротно. Жаль по отношению к мысонку. Бэмби мы сказали, будто кот спит. Ложь, конечно, но иногда я думаю, папа был прав, когда говорил. Бывает, взрослые не могут сказать детям правду, чтобы не ранить. Мы шли, устали и спустились отдохнуть на травянистый склон. Бэмби приткнулась к моему плечу и сразу задремала. Тетя Надя захотела побеседовать со мной о чем-то важном. «Артем», — начала она шепотом, — «давай договоримся, что не ты, а я нечаянно умертвила этого человека при сопротивлении». Я удивился. «А я его и не умертвлял». Она вздохнула и сказала спустя какое-то время: «Вот и правильно. Не ты, а я. Именно я. Так и говори всем, кто спросит. Не волнуйся, ведь я оставила и свои следы на рукоятке. Все у нас будет хорошо». «Не вы его умертвили, и не я», — возразил я. «Это Питер». Теперь она удивилась. «О ком ты? Какой Питер?» Я в нескольких словах рассказал о Питере Хейвуде и что он пришел нам на помощь. Это Питер зарубил огра садовыми ножницами. Тетя Надя уставилась непонимающе. «Огра? Садовыми ножницами? Мне показалось, что топором». «Странное», — подумал я. И вспомнил, она не знает, как все на самом деле произошло. «Огр намотал на кулак волосы мисс Эстер, то есть тети Нади, и держал ее перед собой. А она невысокая, поэтому из-за плеч огра не видела Питера. Но я-то видел. Я стоял поддаль и видел, что огр клонит тетю Надю вниз и сам над ней клонится. Она дралась с ним и кричала. Он бил ее и тоже кричал. Питер прыгнул рядом, размахнулся ножницами и ударил огра острием в спину около шеи. Со всей силы. Я пояснил. «Тетя Надя, огр же прямо на вас упал после ножниц, и вы просто не могли видеть умертвителя. А когда выбрались, он исчез. А я же не исчез, потому что это был не я. Это был Питер». Она посмотрела на меня как-то диковато, и я понял, что снова попал в капкан. Ни туда, ни сюда. Если мне не верит даже тетя Надя, то никто не поверит. Мы посидели немного, и я повторил. Это был не я, это был Питер. Тетя Надя обняла меня и, наконец-то, согласилась. «Да, Артем, так и есть». Это был Питер и садовые ножницы. Сейчас я скажу Валентине Александровне вслух то же самое, а глазами попробую сказать, что не вру.